моя несправедливость. Я и вправду вовсе не собирался содействовать победе Тамона или поражению Кадзума. Все это точно так, как я уже говорил вашей светлости. И все-таки этого еще мало, чтобы утверждать, будто я действовал нелицеприятно. Я заведомо возлагал больше надежд на Кадзума, чем на Тамона. Искусство Тамона суетно. Это порочное искусство, когда все помыслы устремлены только к победе, лишь бы победить, любой ценой победить, не гнушаясь ничем, даже низостью. Не таков Кадзума. Его искусство возвышенное, благородное. Это подлинное искусство, честное и прямое, готовое встретить противника лицом к лицу. Я даже думал, что года через 2 или 3 Тамон никак не сможет соперничать с Кадзума. Почему же ты присудил этому Кадзума поражение? В том-то и дело. По чести я хотел, чтобы победа досталась не Тамону, а Кадзума. Но ведь я был судьей, а судья должен забыть свои личные симпатии. Когда с веером в руке становишься между противниками, вооруженными бамбуковыми мечами, надо следовать только законам неба. Таково мое убеждение. И потому во время поединка Кадзума и Тамона я помышлял только о высокой справедливости. Но все-таки, как я уже имел честь вам сказать, в душе я желал победы Кадзума. Весы в моем сердце склонялись в его пользу. И вот вышло так, что, стремясь выровнять эти чаши, я опустил маленькую гирю в чашу Тамона. Только потом я понял, что она была лишней. Я был слишком мягок по отношению к Тамону и, напротив, чересчур суров с Кадзума. Речь Сен-Эмона снова прервалась. Молчал и князь, ожидая продолжения рассказа. И вот они встали друг против друга и изготовились, не спуская глаз с кончиков мечей. Но никто не начинал первым. И тут, улучив момент, Тамон попытался коснуться головы Кадзума. Издав воинственный клич, Кадзума блестяще отразил этот удар и в то же мгновение коснулся запястья Тамона. Моя несправедливость началась с этой минуты. Я, несомненно, расценил этот удар Кадзума как победу. Но чуть только я мысленно сказал себе «это победа», как тут же подумал, а не был ли удар слишком слаб? Моя решимость притупилась, и я не поднял веер над головой Кадзума, хотя именно так надлежало бы поступить. Противники снова некоторое время стояли неподвижно, следя друг за другом. На этот раз Кадзума сделал выпад, стараясь коснуться мечом запястья Тамона. Тамон отразил удар и, в свою очередь, коснулся руки Кадзума. Удар Тамона был, пожалуй, слабее, чем тот, который нанес ему ранее Кадзума. И уж во всяком случае, этот удар не мог бы считаться более удачным. Но в ту же секунду я поднял веер над головой Тамона. Иными словами, победа в первой схватке была присуждена Тамону. «Что я наделал?» — пронеслось в моей голове. Но в то же время какой-то голос словно шепнул мне. «Нет». Судья ошибиться не может. И если сейчас мне кажется, будто я совершил ошибку, то лишь потому, что я слишком благоволю Кадзума. Что же было дальше? Не без некоторой досады осведомился князь Харунага, потому что Сен-Эмон снова погрузился в молчание. Противники опять встали в позицию. На этот раз выдержка была самой долгой. Внезапно Кадзума скрестил свой меч с мечом Тамона и вдруг молниеносным движением коснулся горла противника. Удар был сильным и точным, но в следующую секунду меч Тамона коснулся головы Кадзума. Я поднял веер совершенно прямо, чтобы провозгласить ничью. Однако в действительности, кто знает, возможно, тут не было настоящей ничьей. Возможно, я затруднился определить, чей выпад был сделан раньше. Но нет, меч коснулся горла, пожалуй, раньше, чем другой меч головы. Так или иначе, после провозглашения ничьей, противники в третий раз изготовились к схватке и снова встали в позицию, следя друг за другом. И опять